чую і карыстаюся егіпецкім дыялектам арабскай мовы, то бок з фусха ў мяне з класічнай арабскай мне стасункі не вельмі. Натомість, што датычыцца вось чытання і зразумення Карану, то, канешне, лепш чытаць, каб зразумець, да, чым гаворка, на сваёй роднай мове. А каб знайсці ўжо там некі шывольны адказы, то можна чытаць па-арабску, вучыць мову. Причем, ну, шчыра кажучы, перакладу абсалютна дастаткова, але трэба звярнуць увагу, што не толькі Каран з'яўляецца крыніцай ведаў для мусульман, але таксама жыццё пророка Мухамада і хадзісы, пра які вось узгадала Таццяна. Хадзісы гэта як, скажам, казанні, так, пра жыццё і дзеянні апосталаў. То бок яны удакладняюць Каран, яны тлумачаць, чаму некаторыя рэчы напісаны ў Каране, чаму кажуць так, а не гэтак, чаму адбываецца так, а не гэтак. Таму проста чытанне Карану, канешне, каб зразумець ісламу мусульмана, яно недастаткова, трэба звяртацца і да жыцця пророка, і да жыцця яго спадарожнікаў, і да хадісаў непасрэдна. Што ага, патышаць, ну, так, змінілася так. Маё жыццё, то... Я скажу так, моё жыццё змянілася радыкальна, тому што я стала глядзець на рэчы больш шырока і старацца даследаваць некія падзеі, гісторыі, сітуацыі глыбей. Таму што вельмі моцна памылялася ў адносінах да ісламу і мусульманаў, вельмі моцна памылялася ў адносінах да грамадства да мусульманаў і ісламу, да? Таму ёсць такая цудоўная фраза па-ангельску: "Don't hate what you don't understand", да? Не трэба ненавідзець тое, што ты не разумееш. Зразумей гэта спачатку, задай сабе пытанне чаму, да? Задай сабе пытанне як адбываецца, да? І ўжо тады можна рабіць высновы, і ўжо тады можна фарміраваць сваю асабістую думку, а не проста, ведаеце, наслядоўваць меркаванне, да? Я хотела вот рассказать вам про своего коллегу, сябра вот таджикской службы «Радио Свобода». Вот и он рассказывал, что его вот, часам крыўдзяць, калі людзі кажуць, што вот пра такі прыгнечаны стан жанчына ў ісламе, ў мусульманскай сям'і. Кажа, вот прыклад маёй сям'і, што маці, ну, фактычна ўсё вырашае, што ў іх у сям'і сапраўдны матрыархат, усе там і бацька, і там і браты, і сёстры, і іх дзеці, усе прыслухоўваюцца да маці, і вот яе меркаванне практычна галоўнае пры прыняцці рашэнняў. А вот як бы вы, Таццяна, сказалі, вот ёсць такі стэрэатып, што вот такая узорная мусульманка мусіць быць ціхай, такой спакойнай, пакорнай, терпливой. Вот с вашего досвиду, какая роль женщины в исламе? Ну, действительно, такой стереотип имеет место быть. И, наверное, это просто удобный такой стереотип для того, чтобы, опять же, поддерживать вот какой-то негативный разговор про ислам. На самом деле, роль женщины, она огромная в исламе, и прослеживается вот именно огромное уважение к женщине, в первую очередь к матери. И ислам, даже в исламе есть такая фраза, что рай лежит у ног матери. То есть уважение к матери приведет тебя к раю. То есть к гармонии. И, как, то есть изначально в исламе, наоборот, я бы сказала, что очень много уделяется внимания безопасности женщины. И очень многие вещи говорят об этом, хотя... у нас привыкли это все переворачивать, там и относительно и многоженства, и относительно там какой-то вот, что муж во главе семьи, то есть все это переворачивается. На самом деле у нас тоже в семье, у нас в нашей египетской семье большой, без маминого решения вряд ли ее мнение что-либо обойдется. Точно так же и в нашей семье построено все на уважение, муж всегда понимает, осознает, что жена – это первый человек рядом, первый друг, который рядом с ним, и что мы идем с ним в одном направлении. Поэтому, конечно же, наши отношения наполнены и уважением, и любовью, и следованием одним каким-то принципам. Безусловно. И я чувствую себя безопасно. Вольга, а який ваш отказ?

фізічны комфорт, да, там, моральный комфорт и так далее. А мой муж отказывает за бытовый бок нашего життя, да, там, заработать гроши, там, оплатить квартиру и так далее, да. Ага, Ольга, я еще хотела, я хотела еще такую речь докладнить. Я, ну, ясно, я не великий специалист у этой темы, але тем не меньше, ну, вот недавно был выпадок, как раз, коли правоборонцу иранскую присудили, там, ну, до вельми жорсткого покарання за то, что она, как бы, не носила, ну, не была с непокрытой головой. Я так разумею, что шариат у разных краинах, у разных регионах мае разное применение, разное уживание. И то, что, например, отбывается у Иране, там, и Туреччине, не, это совсем разные вещи, так? Аллах нам каже, что он нам дал закон. Але при этом Аллах дал нам волю. То бок мы можем выконывать закон, мы можем не выконывать закон. Что дотычется хиджаба, вот этих проблем с тем, что забороняют там не носить, забороняют носить, то для меня это просто вариант. Для меня, для мусульманки, якая как бы исповедует ислам своей как бы воле, так? Потому что Аллах у Коране нам каже, няма примусу у религии, няма примусу у религии. У моего мужа, хотя, как бы, ну, многие у социальных сетках думают, что он такой радикальный экстремист, был у него там борода и все эти иные атрибуты радикальных мусульманов, ну, все его так уважают за такого вот радикального мусульмана, у его сестра, да, не носит хиджаб. У яго сестра не носіць хіджаб. І шмат хто пасля публікацыі там фотаздымкаў наших агульных у соціальных сетках пыталіся, як гэта так? Твой муж яе не прымусіць. А чаму ён мусіць яе прымушаць? Чаму ён мусіць яе прымушаць? Каб яна ненавідзіла хіджаб, каб яна ненавідзіла майго мужа, каб яна ненавідзіла іслам, чаму ён мусіць яе прымушаць? Ну, я сама не магу гэта зразумець. Калі яна не адчувае ў гэтым патрэбы, калі яна не адчувае важнасць гэтага, яна будзе адказваць сама за сябе. І яе бацька будзе таксама адказваць за яе, бо яе бацька не вучыў, не паказаў прыклад там, не займаўся яе выхаваннем, адукацыяй і гэтак далей. Але прымушаць гэта не пра іслам, разумееце? І калі мне прыводзяць у прыклад там Саудовскую Аравію, ці там Іран, ці там іншыя краіны, у которых ёсць дастаткова суровыя законы і кажуць, што вось ён ваш шарыят. Людзі не разумеюць, што закон, які якби базуецца на шарыяце, і шарыят у базе закону гэта розныя рэчы. Тое самае ў Егіпце, палова законаў яны ўзяты з шарыяту, палова законаў ўзяты з французскага права, палова законаў ўзяты з ангельскага права, у выніку атрымоўваецца проста некая белібердна шэра. Кажучы ім, некаторыя законы там, як гэта сказаць, противоставить себе один одному, да, там что-то тыше сямейнага, наприклад, права, ці там права развода і так далі. При этом так, как была країна с шариатом у базе закону, ее нема. Это не Саудовская Аравия, это не Иран, это не Ирак, это не там Арабские Эмираты. Нигде нема шариату у подставе закону. Чому? Потому что гроши, улада, яны робят людей, я не могу сказать, что не мусульман, да, яны робят людей... Не совсем щирых мусульман. У нас уже совсем вот литерально... Ольга, я выбачаюсь, уже литерально у нас две хвилиночки засталось, и я хотела вам обедвам задать опошнее пытание, так коротко откажите до его. Спочатку, Татьяна, что с дочинением помеж мусульманами варто бы перенять белорусам? В первую очередь это отношение, мирное отношение друг к другу. То есть изначально смотреть с любовью, с миром на... и принимать каждого как своего, как из одной большой семьи. Не зря в исламе, например, мы обращаемся друг к другу, брат и сестра. То есть изначально такое единство принять. Не противостояние друг другу, а именно единство, объединение. Естественно. И как я много раз говорила, вот сама семейная ценность и ценность друг друга в семье это то, что, я считаю, действительно не хватает вот нашему, я имею в виду, белорусскому обществу, христианскому обществу. То, что видеть друг в друге именно частичку Бога. Дякую велики и Вольга. Ну, я не только белорусам, а уже в уголе, всем людям жадаю мець больш эмпатыі. І мусульманам у тым ліку, дарэчы, таму што, ну, на жаль, эмпатыя гэта той рэсурс эмацыйны, якога, ну, людзям вельмі часта не хапае. Таму разумець адзін аднаго, любіць адзін аднаго, не залежачы ад таго, згодны ты з яго меркаваннем ці не. І эмпатыя гэта самае-самае важнае, і гэта тое, чаму нас вучыць іслам, чаму нас вучыў пророк Мухамед, і чаму нас вучыць наша святая кніга. Тут, ну, просто можете мачо дадаць. Дзякую вялікі. У перадачы «Толькі жанчыны» бралі ўдзел беларускі раяна Вольга Чарных і Таццяна Фаміна, якія прынялі іслам. «Толькі жанчыны». Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы, нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. «Толькі жанчыны».